Глава 9. Распрекрасно жить в домах, на куриных, на ногах. Серый Паджеро неспешно катил по выбитой, словно после минометного налета, дороги. До местечка с твердым именем Дамара дорога пышно именовалась Авеню Независимости, потом плавно перешла в РН-2. Дамара на деле оказалась местность, где среди вырубленного леса торчали жилые постройки разной степени убогости. Справедливости ради, вдоль трассы было несколько строений не только из дерева, крытые чем-то вроде шифера, но и в камне. «Макс, Банги по сравнению с Дамара – центр цивилизации и урбанизма!» Носорог переглянулся с Чупа-Чупс. Водитель глубокомысленно почесал затылок. «Все относительно, дружище. Однажды, будучи во Франции, мы с ректором решили посмотреть, как живут пейзаны. Закатились в провинцию Британь, свернули с шоссе и заперлись в такую, я извиняюсь, задницу. Тут еще ночь обвалилась не кстати. И если б не 3 литра красного вина, хоть на луну вой. Марсианский пейзаж, россыпи камней, сухой, что проволока кустарник, за холмом воет или поет какая-то скотина и не души. Помнишь, Антуан?» «Еще бы, та еще ночка», — ректор усмехнулся. «Не отвлекайся от дороги, пробьешь скаты и Алис капут, как говорят твои предки. Дед у Макса из Германии, с какого перепуга приперся в наши края, никто не ведает. У нас не принято расспрашивать, чем занимался в прошлой жизни». «Это точно. Парни, дорога дальняя, пейзаж однообразен. Можете поспать. Будем подъезжать к Мдели, разбужу». Макс одной рукой накручивал баранку, лавируя между ямами и колдобинами. «Мысль здравая, согласен. Я-то выспался прошлой ночью, а молодежь наверняка поспят часок-другой». Кайда с переднего сиденья обернулся вглубь салона. Носорог, понимающе кивнул. «Эх, и храпанем от души минут 120». «Командир, скоро Ндели?» Чупа-Чупс наклонился к уху Александра. Майор вмиг очнулся, хоть несколько секунд назад пару раз дернул ногой во сне. «Да, комрад, подъезжаем!» Макс, закурив очередную сигарету, выдохнул дым в открытое окно. Майор трижды открыл и закрыл глаза, окончательно сбрасывая сон. «Господин ректор, мобильная связь здесь уже есть?» «Должна быть, Алекс, но это ненадолго. Километров в 10 вокруг города мобильник принимает, потом...» «Холодный кофе будете?» Туадера протянул металлический термос. «С удовольствием, чуть позже. Надо брякнуть по телефону мамочке. Потеряла, небось, блудного сына», — улыбнулся Кайда, доставая смартфон. «Городишко большой, надо бы в магазин попасть, запастись съестными припасами», — поинтересовался носорог у Макса. «Дельная мысль. Егерь, конечно, будет рад гостям. Денежка лишней для него не будет. Но вряд ли у него продуктов на такую ораву. Придется проехать в центр. Там есть пара-тройка супермаркетов и продуктовых лавок. Закупимся». Водитель несколько раз поднял-опустил плечи. Тем временем майор, набрав текст, нажал на безобидный значок на сенсорном экране. Смартфон мурлыкнул, подтвердив, что сообщение ушло. «Это еще что за хрень?» – выругался Макс. «Сколько езжу, впервые вижу патруль жандармерии здесь. Не по вашу душу, гер-ректор?» «Не уверен, хотя все может быть». Туадера вгляделся через лобовое стекло. Впереди, метрах в 200, на обочине стоял грузовик с откинутым тентом в армейской раскраске. В кузове, кроме нескольких полицейских в полевой форме, высился крупнокалиберный пулемет, закрепленный на раму. За пулеметом стрелка нет, пехота явно разморена жарой, за рулем водилы нет, только боец на пассажирском, сержант скучает в тени. Мысли бежали телетайпной строкой, Александр не отрывал взгляд от патруля. «Похоже, давно здесь паркуются. Рутина, но будьте готовы, если что. Макс, наличка есть? Вдруг придется откупиться». «Маловато. Обычно просят 100 евро, но могут и до 500 заломить. Все по ситуации». Водитель сбавил скорость, приближаясь к патрулю. «Мля, останавливает». «Держи 500 евриков купюрами по 10». Майор сунул рулончик, перетянутый резинкой. «Толкаете на скользкий путь коррупции», — вздохнул Туадера. «Вот станете президентом, все поменяете», — осклабился носорог. «Если получится, опять же». Пискнув тормозами, джип остановился, и Макс вышел наружу. Дожидаясь подхода жандарма, он успел сделать несколько разминочных движений. Изобразив на физиономии улыбку долгожданной встречи, эмоционально жестикулируя, он вступил в диалог. Кайда внимательно наблюдал за обстановкой. «Будут досматривать машину, все идет к тому». Сержант подзывает капрала. «Внимание, ситуация пьяная компания. Носорог, введите Антуана в курс дела». «Запросто. Господин ректор, это как сценка в студенческом спектакле. Мы едем на пикник и немного выпили лишнего, но не до остекленения, в пропорции. Взгляд мутный, пластика размытая, слюну пустить изо рта. Не мне вас учить. Добавьте местного колорита». Лицо капитана размякло и зависла пьяная улыбка. «Для убедительности, как только двери откроют, можно газы стравить». Чупа-чупс растекся на сиденье. Туадера оторопел. «В каком смысле стравить? Пернуть предлагаете, молодой человек?» «Ну, пернуть, как вы выразились, это с громким звуком. В данный момент уместнее менее агрессивный вариант. Бздануть, что ли?» «Вообще-то я ректор столичного университета, уважаемый человек, и...» «И чтобы вы стали президентом республики, потребуется выжить для начала, а не такая малость. Делайте, что просят, уважаемый Антуан. Патрульные подходят». Александр увлажнил взгляд. Макс продолжал жестикулировать, но сержант оставался непреклонным. Он кивнул на капрала, и тот, повесив автомат на плечо стволом вниз, распахнул заднюю дверь Паджеро. Сунув здоровенную, будто перезрелая тыква, голову, рявкнул на французском. «Документы!» За миг до этого майор понял, что ректор очень дисциплинированный человек. Амбре в салоне и до того не благоухало свежестью, а после участия Туадера могло ввести в ступор даже бегемота. «Фак!» – капрал выдернул голову наружу. «Что там?» Сонное выражение лица сержанта смыло, и он лапнул кобуру пистолета. Капрал затрещал, что палкой по забору, тыкая рукой в сторону Паджеро. Сержант вернул пистолет в кобуру и заржал, продемонстрировав отменные зубы. Жестом отправив капрала к грузовику, он повернулся к Максу. Водитель быстро сунул в лапу жандарма рулончик, и стороны разошлись в полном удовлетворении. «Алекс, у вас светлая голова. Гениальная идея пернуть перед досмотром. Беру на вооружение. Все же откроем окна. Не то что дышать. Смотреть невозможно. Глаза ест». Макс плюхнулся на сиденье и запустил двигатель. «Признаюсь, идея наша, но исполнение господина ректора». Кайда опустил боковое стекло до упора. «Да? Хм. Чем же вы в последнее время питались, Антуан? Не могу судить о полезности, но на выходе чистый аммиак». «Хорошо, что все хорошо закончилось. Едем дальше». Водитель приветственно помахал рукой, проезжая мимо сержанта. Жандарм коротко кивнул, полный достоинства и чести. Майор выходил из очередной продуктовой лавки, когда ожил короткой дрожью смартфон. Зайдя в тень от строения, он быстро прочитал сообщение и нажал значок удаления. Сзади подошел носорог, волоча местный вариант авоськи, набитый съестной всячиной. «Чего хорошего вещает центр?» – равнодушным тоном поинтересовался он. «Все, нормуль, через 2 дня прилетает группа из конторы Вагнера». «Новость достойная, чтобы отметить. Я тут прикупил местный самогон, гонят из какого-то дерева». «Табуретовка? Как бы с такого пойла не отъехать?» «Обижаете, начальник. Проконсультировался с аборигенами. Макс уверяет, с отравы даже голова не болит. Слеза!» – ухмыльнулся капитан. «Смотри, наревешься с той слезы, болезный!» Александр строго посмотрел на офицера. «Только по глоточку, для приобщения к окружающей флоре и фауне!» – положил ладонь на свою грудь, носорог. Проселок навилялся досыта, пока не выскочил на широкую поляну, окруженную такими высокими деревьями, что пятерка строений растворилась на фоне пышной растительности. Джип рванул, подняв шлейф пыли до небес, и, промчавшись через открытое пространство, замер в 10 шагах у самого большого дома. Пока пыль мукой не осела вокруг, Кайда через стекла разглядел поселение. 4 однотипных строения в 1 этаж размером 20 на 20 метров или чуть больше. На деревянных сваях высятся над землей на метр. 3 окна и дверь на главном фасаде, по 1 с торцов. Крыши покрыты крашеным железом, как и многие в здешних местах. 5-й дом внушительный в размерах, выглядел старшим братом в семействе. Лишь флаг на высоченном шесте рядом с крыльцом. А на крыльце Том, отмахиваясь от пыли и чихая, стоял здоровенный детина, чернявый, кучерявый, что барашек, и, согласно местной моде, негр. «Евьен, дружище, как жив-здоров!» – завопил Макс, вышагивая из джипа.